Глава 26. От портального столба света было не так много, но вполне достаточно, чтобы контролировать ситуацию и не попадаться на глаза выскакивающим из портала и убегающим в глубину лаборатории монстрам. Выскочив из-за крайнего пульта, я спрятался за высоким, метров 5 в высоту, и широким, метра 3 в диаметре, цилиндром. В ближайшем ряду точно таких же. В одном ряду из многих. Я почти сразу увидел, что все цилиндры заполнены какой-то мутной жидкостью, в которой плавало что-то крупное. При скудном освещении было непонятно, что именно. Но, судя по движениям, скорее всего, живое. Во всяком случае, в некоторых цилиндрах. Мне не было дела до содержимого этих огромных аквариумов. Меня интересовало только то, что за ними можно спрятаться. Они находились недалеко друг от друга. И то, что плавало там внутри, скорее всего, там и останется. Хотя цилиндры не герметичны, крышки вверху на аквариумах были абсолютно условные. К тому же цилиндры были не совсем автономны, все они поверху были соединены кабелями и трубками. Но это на самом верху. Ни снаружи, мне или тварям, ни изнутри плавающим там существам до крышек, кабелей и трубок было не достать, так что не важно, что они есть, вреда от них я не видел. А вот польза от аквариумов была, за ними можно спрятаться. Что же касается того, что внутри плавает, ну и пусть плавает. Было бы светлее и не было бы монстров, я поизучал бы цилиндры и их содержимое подробнее, но сейчас нужно было быть внимательным, чтобы не попасть на зубы иномирным тварям. А потому я, прячась, продвигался параллельно курсу монстров. Мне было любопытно, куда все они так несутся. Располагались цилиндры друг от друга примерно на расстоянии 1 метра. В первый раз перескочить от одного до другого мне было боязно. Это же нужно было буквально вывалиться на всеобщее обозрение. А потому я долго стоял, скрытый от армии тьмы, стеклянными стенами и мутной водой за ними. Но чем дольше я стоял, тем лучше видел, что иномирным тварям до меня нет никакого дела. У них была своя цель. И эта цель привлекала их больше, чем я. Поэтому в первые разы я еще перебегал из одного укрытия в другое, а потом уже просто двигался в ту же сторону, что и армия монстров. Не сказать, чтобы я вообще на них не обращал внимания, нет. Обстановку я контролировал, но чем дальше, тем меньше парился о том, что они меня заметят. Особенно после того, как в один из просветов между цилиндрами был оттеснен Аратан, и он показал настоящие чудеса акробатики, чтобы вернуться в строй. Так вот, в тот момент, когда он внезапно вывалился из общей массы, мы с ним оказались нос к носу. Он точно видел меня. Но посмотрел на меня, как на пустое место. Вернулся к своим собратьям и понесся дальше. После этого я практически перестал прятаться. Просто шел параллельным курсом, и все. Однако катану я все равно держал наготове. Наблюдая на ходу за поведением монстров, я спросил у Арха. «Ты знаешь, что происходит? Куда они бегут? Что это за лаборатория?» «Нет, не знаю», — ответил демон. «Я тут в первый раз. Мы уходили через другой портал». «О как! Так портал тут не один?» — удивился я. На самом деле не сильно удивился. Видимо, я подсознательно чего-то такого и ждал. «Выходит, не один», — неуверенно ответил Арх. По его ответу было понятно, что он действительно растерян. «Так ты не знаешь наверняка, сколько порталов?» — уточнил я. «Выходит, что как минимум 2». Демон был удивлен и ошарашен. Я чувствовал, что цилиндры его очень интересуют. Да и поведение монстров тоже. Однако демон наблюдал молча, вопросов не задавал и обсуждать увиденное со мной не спешил. И так молчаливый, теперь он вообще был словно пришибленный. У меня в какой-то момент даже возникло ощущение, что он знает больше, чем говорит, и что это знание гнетет его. Я даже спросил его, может, все же поделишься размышлениями? «Пока нет, извини», — ответил демон. «Я сначала сам хочу разобраться». От его извиняющегося тона мне стало не по себе. Я привык к хамящему Арху, к агрессивному, высокомерному, но никак не к подавленному и извиняющемуся. Даже когда я допрашивал его в подземной часовне в Нейслели, он вел себя нагло. Теперь же от той наглости не осталось и следа. Хотя, по идее, все должно быть наоборот. Мы сейчас находились в родном мире Арха. И тем не менее. Монстры неслись вперед, и они не заканчивались. Все время прибывали новые и сразу же отправлялись в сумасшедший бег, как будто им там было медом намазано. Помню, смотрел в юности фильм «Отроки во вселенной», Там местный парень Агапит услышал зов роботов и не смог сопротивляться. Меня тогда потрясли инопланетный вид парня и хореография того, как он безуспешно пытался сопротивляться зову роботов. Монстры не сопротивлялись. Они просто дружно неслись в одну сторону. Не помню, в какой момент я решил прибавить скорости и побежал вслед за ними. Теперь по одному междурядью неслись монстры, по соседнему бежал я. Цилиндры все не кончались, и мне было конца и края. Я не боялся заблудиться, потому как своего ряда не покидал. Просто бежал и бежал, пока хватало дыхания. И все же так долго выдерживать темп я не мог. Я остановился у одного из цилиндров, чтобы перевести дыхание. Я оперся от цилиндр рукой и наклонился, пытаясь отдышаться. И тут за стеклом около моей руки показалась морда Аратана. Монстр посмотрел на меня из-за стекла и снова укрылся в мутной воде. А я, запоздало отдернув руку, так и остался стоять, пытаясь унять сердце, и пялись на стекло в надежде, что мне привиделось. Но нет, не привиделось. Через минуту морда Аратана снова появилась у стекла. Потом он развернулся и снова скрылся, мазнув по стеклу своим лишенным кожи боком. Но и этих нескольких минут мне хватило, чтобы разглядеть, что Аратан внутри цилиндра еще не до конца сформирован. Я забыл про спешащих куда-то иномерных тварей и подошел ко второму цилиндру. Там тоже плавал еще не сформировавшийся до конца Аратан. И в третьем тоже, и в четвертом. А в соседнем ряду в цилиндрах плавали Айгун Баавгай. В следующем — крысоподобные Хархнууды. «Что это?» — прошептал я, не веря своим глазам. «Фабрика монстров», — зло ответил Арк. «Эти сволочи создали монстров». «Похоже, что так», — согласился я с ним. «Думаю, ты прав. Это фабрика монстров. Их тут выращивают. Для захвата других миров. Других». И, вспомнив рассказы Аркха и свои видения, я добавил. «Но ты же говорил, что вы спаслись от монстров, когда сбежали в наш мир. То есть вот эти монстры напали на вас тут, в вашем мире?» «Да», — подтвердил Арк. «Мы спаслись вот от этих монстров». «Остается вопрос», — продолжил я свою мысль. «Монстры тогда вырвались из лаборатории и напали на вас? Или их на вас натравили? Я к тому, что... Насколько они управляемы?» «Посмотри, как они бегут», — зло ответил Арк. «Как думаешь, они управляемы? Если да, то насколько?» В его вопросах совсем не было вопросов. Его вопросы звучали как утверждение. Я автоматически посмотрел между цилиндрами. Я больше не прятался. Стоял спокойно и рассматривал иномирную армию, несущуюся в одном направлении. По монстрам не было видно, чтобы они сопротивлялись зову или приказу. Не знаю, что именно их гнало. Не видно было и ужаса, который гнал бы вперед. Нет, они просто неслись между рядами цилиндров, где выращивали их собратьев. Как будто у них не было выбора, кроме как бежать. У всех одинаково. «Не похоже, чтобы это была их воля», — подвел я итог своим наблюдениям. «Хотя я не могу сказать и того, что они действуют против своего желания. Разве только чужое желание стало для них своим?» Арк в ответ только вздохнул. «А мне стало жаль этих монстров. Им подарили жизнь и отняли волю, сделав марионетками. Это же ужас так жить. Никому не пожелаю». «Ну как жаль. Если бы они сейчас повернули в мою сторону, я, не задумываясь, использовал бы катану. Но я прекрасно знал, чего стоит исполнить приказ, против которого восстает твоя душа. А раз монстры живые, то души у них точно есть и сейчас. В общем, не может быть, чтобы у такого количества разных существ одновременно возникло одно и то же желание непреодолимой силы — бежать черти куда, сломя голову. А следовательно, наверняка не все твари бегут сейчас по своей воле. Что за бесчеловечные твари создали эту лабораторию, или скорее фабрику монстров? После того, как я выяснил, откуда взялись монстры, мне стало еще интереснее, куда же они бегут. Вдруг к своим создателям. Хотелось бы мне посмотреть на них. И я снова отправился вслед за монстрами. Только теперь я больше смотрел не на бегущих тварей, хотя и не выпускал их из виду. И тем не менее, мое внимание было сосредоточено на том, что впереди. Возможно, именно это и спасло меня. При том скудном освещении, которое было в зале с аквариумами, или не знаю, как правильно назвать помещение с длинными рядами цилиндров, и так при скудном освещении я не сразу заметил, что монстров стало меньше, и с каждой минутой их количество уменьшается. Нет, они никуда не сворачивали, во всяком случае, я этого не видел. Они просто бежали прямо. Но их поток начал иссякать. Видимо, в портальной пещере и в горах, включая близлежащие окрестности, монстров больше не осталось. С одной стороны, меня это радовало. Хотя бы в одном мире теперь будет легче дышать. Но с другой стороны, вот эта огромная армия вряд ли останется здесь. А не ломанулась ли она в другой портал и не перенеслась в другой мир? Скажем, туда, где раньше жил я. И где теперь живет моя дочурка, моя Машка-промыкашка. И даже если не прямо сейчас в портал, все равно такую армию просто так здесь вряд ли будут удерживать. В том смысле, что ее не удержать. Если монстрам не дать врага, они начнут уничтожать создателей. Если еще не... А потом примутся за этот мир. Те, кто их создали, вряд ли это допустят. Наконец, длинные ряды закончились. Передо мной была стена. А вот тварей не было. И я понятия не имел, где они. Уже некоторое время в соседнем проходе не было видно ни одного монстра. Дойдя до стены, я перешел в тот проход, где до этого бежали иномирные твари. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Прапорщика спецназа научили работать на компьютере. Ему очень понравилось, особенно мышь. Он ее сперва гонял по коврику, а потом заставил отжиматься.